Письмо и речь. Простой взгляд. Если в аналитической философии современной лингвистики существует какой-то официальный взгляд на взаимосвязь между языком и письмом, то заключается он в том, что язык, рассматриваемый здесь как речь или способность к речи, и письмо, рассматриваемое как средство представления речи, не имеют никакой интересной или важной связи. Речь — это биологическая особенность, видовая черта, она заложена в нас генетически и универсально. Письменность, напротив, является культурной инновацией, технологией, которой не было несколько тысяч лет. Чтобы разговаривать, уметь писать не обязательно. Письменность не нужна даже для создания стихов или песен, то есть литературного искусства. Большинство языков прошлого были бесписьменными, и даже сегодня многие умеющие говорить не умеют писать. Если уж на то пошло, то, согласно официальной точке зрения, письменность только мешает ясному пониманию природы языка. Причина — то, что письменность, как предполагается, является очень несовершенным отображением речи. Письменные системы могут передавать некоторые особенности нашего разговорного языка, например, порядок слов, но оставляют без внимания другие, скажем, структуру фразы, например, как английский «the» и «boy» сочетаются и образуют единое целое во фразе «the boy sings». Наконец, предполагается, что письмо, как принадлежащий культуре инструмент представления речи, является конвенциональным и прескриптивным, а это затеняет тот факт, что к языку, как к естественному явлению, не применимо ни то, ни другое. Какова связь между речью и письмом согласно этому распространенному и простому взгляду? В двух словах, мы по своей природе являемся пользователями языка, а письмо — это технология для усиления и расширения наших естественных языковых способностей. Письменность позволяет нам разговаривать с людьми, которые находятся вне пределов досягаемости нашего голоса или не могут видеть наших жестов. Она дает возможность записывать мысли для потомков. Письменность позволяет нам отслеживать то, что мы говорим или сказали, и поэтому она делает реальным существование права и, более того, науки, математики и философии. Письменность — это, по выражению биолога Паттеля, трансформационная технология, сравнимая с огнем и колесом. Но это технология, то есть инновация, передающаяся через культуру. Сам же язык, способность к речи, напротив, является естественным выражением врожденной универсальной человеческой природы. Этот простой взгляд слишком прост. Я хотел бы пояснить, почему это так. Рассмотрим утверждение, что письмо — это способ запечатлеть, представить и таким образом расширить речь. Оно не совсем верно. Таким может быть один из видов его применения, но мы знакомы с видами письма, которые соответствуют этому определению и вообще не являются лингвистическими. Музыкальная нотация — это способ записи музыки, это не способ записи речи. Если это способ выражения мыслей, то это специфические музыкальные мысли, которые не могут быть выражены обычным языком. Другой пример — математические записи. Мы не пишем по-английски или по-арабски, когда доказываем теорему. И хотя вы можете прочитать доказательства вслух, сделать это вы можете на любом угодном вам языке. То, что вы читаете, языком не является, хотя читаете это вы с помощью языка. Вполне вероятно, что глубинные истоки письменности можно найти, по крайней мере, в самом раннем неолите, уже 11 тысяч лет назад, в деятельности, целью которой было не кодирование или представление речи, а скорее счет или ведение учета, или подсчет, вычисление или фиксация количества. Первые писатели, скорее всего, были бухгалтерами или счетоводами, чьи записи ограничивались размерами стад и количеством молодняка. Если это верно, то письмо может быть удивительным образом автономным от речи. Не в том смысле, что когда-либо могли существовать писатели, не знавшие речи, но в том смысле, что первое письмо, возможно, было создано не для лингвистических целей, не для целей говорения, то есть представления того, что мы делаем, когда говорим. Другими словами, первое письмо могло не быть следствием речи в том смысле, который предполагает простой взгляд. Но есть и второй, еще более глубокий смысл, в котором письмо может быть автономным от речи. Как мы сейчас думаем, первые методы письма были технологиями прямого затрагивания, прямого познания мира или интересующей его части. Они не затрагивали мир или эту часть посредством репрезентации наших к тому лингвистических возможностей. В этом смысле они могли быть на одной ступени с самой речью и в некотором смысле могут считаться разновидностями языка или, возможно, способами языкания. Таким образом, первые системы письма вполне могли быть сами по себе языкоподобными и в этом смысле независимыми от речи технологиями. Важно также отметить, что пусть даже трудно представить себе существ, способных использовать технологии создания изображений подсчета, но не способных к речи, у нас мало оснований полагать, что речь может предшествовать письменности или быть древнее ее. Насколько мы можем судить по археологическим данным, речь и графическая деятельность появились одновременно, примерно 40-50 тысяч лет назад. Вполне возможно, что только существо, способное к речи, было способно и к артикулированной записи знаков, но, возможно, верно и обратное. Речь и письмо, по крайней мере, в широком смысле изобразительности и записи знаков, стары как мир. На самом деле, вполне может быть, что графическая составляющая древнее и фундаментальнее. Животные творят, делают, действуют, но действия, дела, поступки по своей природе всегда оставляют некоторый след. Например, самим фактом постоянного хождения туда-сюда наши древние предки, по сути, создавали дороги, прокладывали тропинки своими ногами. И трудно даже представить, как можно брать, держать, проглатывать, выделять или производить какие-либо другие манипуляции, которые бы не изменяли явно и, как правило, улучшали и перерабатывали окружающую среду. Опыт сам по себе — это созидательная деятельность. Мы создаем наш опыт. Опыт, здесь я повторяю Дьюи, это круговой процесс делания и переживания последствий сделанного, процесс, который требует от нас отслеживать то, как наши действия изменяют наше положение. Таким образом, человеческое сознание, как семейство способов действия и самореализации, можно считать графическим по своему происхождению. Показательно, если не более того, что поначалу в древнегреческом языке слово, обозначающее линию, рисунок или письмо, графен, в действительности применялось к порезу, причиненному телу острой стрелой. Первым письмом, во всяком случае в нашей литературной традиции, было насильственное нанесение шрамов. Письмо или рисование, основанное на чем-то основополагающем и социальном, а именно на конфликте. Но есть и другие соображения, которые говорят, если не прямо о приоритете графического перед языковым, то о приоритете культурного над языковым и графическим. Имею в виду усиливающийся консенсус относительно того, что язык, изобразительность, нанесение знаков, одежда и широкий спектр сложных инструментов и видов деятельности, включая обуздание огня, впервые появляются в Верхнем Палеолите около 50 тысяч лет назад. Решающим фактором является то, что это происходит более чем через 150 тысяч лет после появления анатомически, то есть физически, а значит и неврологически, современного Homo sapiens. Таким образом, не может быть серьезных сомнений в том, что события, пришедшиеся на это время и приведшие к появлению нас, имели культурный характер. А если учесть, что эти события привели к появлению радикально новых способов жить, думать, чувствовать, выражать и делать, как еще можно охарактеризовать эволюционное значение языка и изображения, то кажется, что современный разум в очень реальном смысле является продуктом культурных достижений или культурной эволюции человека, произошедших примерно 50 тысяч лет назад. И все это, появление нам подобных, переживающих опыт, похоже, сопутствовало началом письменности, по крайней мере, если мы рассматриваем письменность так, как рекомендую это делать я, как феномен, автономный от речи, основанный на древней деятельности по нанесению знаков. В результате получается, что простой взгляд оказывается совершенно неудовлетворительным. Писать — да, это одно, а говорить — другое. Пока все хорошо. И да, несомненно, использование письма для непосредственно лингвистических целей, то есть использование письма для совершения языковых действий, а также для записи языка, это довольно поздняя культурная инновация. Но само письмо в более широком смысле, как используемые в когнитивно значимых целях графические действия царапывания, забивания, нанесения знаков, рисования, а также, возможно, плевания, разбрызгивания, разрезания, штамповки, смачивания, как предшествовало, так и не зависело концептуально от его приложения к языку. Более того, письмо в этом расширенном смысле может быть не менее связано с появлением человека и даже с истоками человеческого сознания, чем сама речь. Посылку такого простого взгляда, согласно которой речь находится по одну сторону разделения природы и культуры, а письмо по другую, поддержать нельзя. Не только потому, что речь и письмо тесно связаны друг с другом, но и потому, что, по крайней мере, если исходить из того, что речь и письмо, равно как и изобразительность, являются достижениями очень позднего периода нашей видовой истории, они сформировались спустя десятки тысяч лет после того, как мы обрели нынешнюю генетически заданную телесную форму. В переосмыслении нуждается сама оппозиция природы и культуры.